Особняк засыпал. Измученная долгими родами госпожа наконец-то разрешилась от бремени. Падали с ног утомленные горничные, клевала носом усталая повитуха. Муж, двое суток не смыкавший глаз у дверей спальни, прилег отдохнуть. Тихо сопела новорожденная в кленовой колыбели. И никто не слышал, как беззвучно отворилась дверь, и в комнату роженицы проскользнула женщина, прижимавшая к груди продолговатый сверток. Склонилась над колыбелью. Пусть она всего лишь жалкая поломойка, но тоже желает счастья своей появившейся сегодня на свет малышке. Если подменить младенцев сейчас, никто не узнает. А к утру она уйдет далеко-далеко. Глава первая. Так как все находится в голове, не надо ее терять. Коко Шанель. Вам когда-нибудь хотелось кого-то убить? Наверняка да. Меня вот прямо сейчас трясло и распирало от желания придушить гада, рассевшегося в красном плюшевом кресле. Весь из себя. Завитые кудри, атласный сшитый золотом камзол, пальцы в перстнях. Одно слово «богач» и обвиняет меня, честную девушку, в том, что я якобы у него кошелек украла. А взгляд наглый и издевательский. «Не брала, говоришь? А пропал. Что, хозяин? Кому поверишь? Мне? Благородному отпрыску знатного рода? Или этой?» Замялся и уставился в потолок, подыскивая слово. Очевидно, цензурное на ум не приходило. Хотя я уже поняла, что с приличным лексиконом у лощеного врали сложности. Впрочем, в моей голове тоже вертелось лишь непечатное, зато крайне эмоциональное. Творилось все это безобразие в широком вестибюле гостиницы «Королевский фазан», куда я всего лишь 2 недели назад с большим трудом устроилась горничной. И вот же, на тебе. Подоплека-то была совершенно ясна. Не далее, как вчера, юный поганец, маясь дурью и бездельем, попытался прижать меня в углу гостиничного коридора. Я ответила кулаком под дых. Да еще наступила башмаком на носок начищенного сапога телячьей кожи. А теперь отвергнутый кавалер решил отыграться. И вот я торчу с видом, умоляющей о милости сиротки, у всех на виду перед креслом с развалившимся в нем мерзавцем, и думаю, как выкрутиться. Пока ничего разумного в голову не приходило. А между тем вокруг начал собираться народ. Конструктивно отреагировал господин Пак, хозяин гостиницы. «Найду у нас новенькое. Но рекомендации с прошлого места хорошие. Вы точно уверены, что это она?» «Найда? Тьфу, что за имя собачье? Ни при чем, говорите. А кто тогда? Я сам, что ли?» Украшенный вензелем кожаный кошель с десятком золотых лежал в номере на тумбочке и после уборки пропал. «Тогда решим так. Я забираю у вас эту девку. Или пусть вернет мое, или...» Ухмыльнулся и стал подниматься из кресла. «Ой, а вот это совсем нехорошо. Господин Пак меня защищать не станет. Родная гостиница ему дороже. А что сотворит со мной негодяй с ущемленным самолюбием, думать не хочется. Похоже, придется удирать по дороге, а потом быстро-быстро перебираться в другой город, причем подальше от столицы. Как выйдем из дверей гостиницы, так сразу и рвану. Тут рядом торговые ряды, которые я знаю как свои 5 пальцев. Справлюсь, ускользну». Сжала кулаки и глубоко вдохнула, собирая решимость. А потом, так и не успев собрать, изумленно выдохнула и открыла рот. И не я одна. А шире всех разинул варежку, сам обвинивший меня в воровстве поганец. Потому что произошло нечто невероятное. На виду у всей публики, собравшейся поглазеть на скандал, карман роскошного малинового камзола неожиданно с треском пополз по шву, а из прорехи вывалился и звонко шлепнулся на мраморный пол пропавший кожаный кошель с вензелем на боку. Молчание длилось недолго. Потом кто-то тоненько хихикнул. И то было лишь начало. Через минуту смеялись, фыркали и хохотали все. Даже качавший головой господин Пак. Багровый от злости лордик в первую секунду так и застыл у кресла в полуприседе. Затем подхватил с полу кошель и, бросив через плечо, «Я в вашу забегаловку больше не ногой, а портного подлеца своими руками придушу!» ринулся к дверям. Я стояла тихо. Конечно, хотелось тоже засмеяться от облегчения. А еще высказать малиновому мерзавцу все, что о нем думаю. Но, полагаю, честную критику этот тип не оценит, а нарываться лишний раз неразумно. Только почему вдруг случилось такое чудо? Быстро обвела взглядом вестибюль. Нет, эта семейная пара ни при чем. И те юные леди в светлых шляпках тоже, и несколько солидных господ в темных сюртуках тоже кажутся сильно удивленными. А кто? Кто мне тогда помог? Как по наитию оглянулась вправо и увидела спину выходящего в боковую дверь мужчины. Темно-синий камзол, да темные волосы, завязанные в хвост. Походка быстрая, даже стремительная, а больше ничего и не разглядеть. «Ну, Найда, повезло тебе сегодня», — тронул меня за плечо господин Пак. «Давай подвинь на место кресла и иди работай». По мне, господин Пак был хорошим хозяином. Деньги платил аккуратно, причем в два раза больше, чем я получала до того на постоялом дворе. Никогда зря голос не повышал, и гостиница у него была солидной и ухоженной, из тех, в которых и знать не гнушается останавливаться. Впрочем, что знать бывает разной, я уже поняла. До вечера я так и эдак крутила в голове случившееся. Как вышло, что карман расползся настолько вовремя, и как не думала, раз за разом приходила к одному и тому же выводу. Меня выручил колдун. Неважно, хотел ли он восстановить справедливость или просто позабавиться, но мне его вмешательство помогло. Жаль, что лица я не видела, даже спасибо сказать не смогла. Хотя к чему колдуну, могущественному и всесильному, благодарность горничной? Кто я рядом с ним? Так, пыль на его сапогах. Ибо ведьмы и колдуны правили Эрвинией. По праву рождения и силы они были основной мощью королевства и его всевластными хозяевами. Впрочем, я не слишком разбиралась в волшбе. Для простого люда такое лишь сказки да сплетни. Так, слышала кое-что краем уха. Говорили, что есть колдуны разных стихий. Одни могли море летом заморозить, а другие — камень в пепел обратить. Причем известно было, что передаются колдовские способности по наследству. Поэтому обладают ими не все подряд, а только отдельные семьи, которые именуются домами. Таких семей на все королевство наберется всего несколько десятков. И даже при этом не каждый рожденный ребенок, пусть его мать с отцом и владеют волшбой, окажется колдуном. Дети с даром — редкость и ценность. Правда, говорили еще, что понять, на что способен отпрыск, можно только, когда тот в годы войдет. А внешне это проявляется в том, что пряди волос на висках поменяют цвет, станут алыми, голубыми, белыми или даже зелеными. Представив, как бы смотрелись с моей каштановой шевелюрой, скажем, салатовые пряди, хихикнула. Может, покраситься? Тогда всякие уроды, вроде сегодняшнего, сами шарахаться будут. Эх, даже жаль немного, что я не ведьма. Кстати, к вопросу о родословных и происхождении. Я вообще смутно представляла, кто я такая и откуда взялась. Мать бросила меня в 6 лет. Приткнула в предельную мастерскую сучить пряжу, а сама была такова. Об отце я не знала вовсе ничего. Только думаю, либо мама его не любила, либо он ее. Потому что сколько ни спрашивала, ответом был щелбан по лбу. Или короткое. Замолчи. Из мастерской спустя год я сбежала. Кормили там совсем плохо, а работать, не разгибаясь, заставляли с утра до ночи. При такой жизни вырастешь слепая да тощая, зато с горбом. Так что я решила, что уже самостоятельная и как-нибудь проживу. Поначалу пришлось туго, зато было куда веселее, чем сидеть в заперти у прялки. Самым светлым временем стали 2,5 года, когда я пристроилась ухаживать за старенькой леди Иллирией. Вышло все так. Сначала я подносила старушке покупки до дому. Потом она стала посылать меня по мелким поручениям. То в аптеку, то к портнихе. А после и вовсе в дом взяла. Да не просто помогать, а обучила готовить и накрывать на стол. Шитью и, самое главное, грамоте. Очевидно, одинокой леди было не с кем поговорить. А изумленно ахавшая и не перечившая девчонка стала отличной компаньонкой и забавой. А мне что? Только интересно. Я ж не в заморских странах, как она ни была, и с лордами в столице знакомства не водила. Конечно, послушать любопытно. Сначала, правда, я даже не все слова понимала. Но потом разобралась и приспособилась. И наоборот, старалась учиться, потому что чувствовала, это пригодится. Когда леди Лирия ушла к свету Всевышнего, мне было искренне жаль. Я потеряла не только теплый угол и миску с кашей, но и наставницу, которая заменила мне мать. Вообще, чем я только не занималась. Плела корзины и вязала рыбацкие сети, разносила в трактире брагу и ухаживала за лошадьми. Успела повыступать в бродячем цирке, а однажды даже прибилась к шайке воришек. Насчет последнего надо сказать, что угрызения совести, когда хочешь есть, сильно не мучают. Правда, 3 месяца спустя главарь нашей шайки попался, и ему на площади в наказании переломали руки, после чего я решила, что дело не по мне, и перебралась в соседний город, где устроилась истопником в местную храмовую школу. Зато теперь я была уже почти взрослой и могла справиться совсем сама. Потому и переехала в столицу. Посмотреть, похож ли настоящий Лояр на волшебный город из чудесных историй, которые девочкой слушала по вечерам. Ну и, если выйдет, найти свою долю. Вдруг получится. Сначала покрутилась на рынке, близ ворот, потом пристроилась на постоялый двор, а пару недель назад сумела перебраться сюда, в гостиницу. Не сдержавшись, хихикнула. «Такими темпами скоро во дворец попаду. Только бы по пути не споткнуться, вот как сегодня». Но все же, кем был тот колдун? И почему он помог? Чую, теперь год буду на всех брюнетов, с цветными они прядями на висках или нет, в оба глаза таращиться. Смешно, но когда на следующее утро я присела к зеркалу заплести косу, мне показалось, что волосы по бокам челки выглядят не так, как обычно. Будто стали светлее и одновременно ярче. Надо же, какая ерунда от нервов мерещится. Только через неделю стало ясно, что дело и впрямь нечисто. 2 пряди действительно были уже не каштановыми, а явственно отдавали рыжиной. Пока, на мое счастье, никто из окружающих внимания на прическу горничной не обратил. И хорошо, потому что кому нужна чудесатая прислуга? Да и вообще. Поразмыслив хорошенько, я пришла к выводу, что колдун, который организовал прореху в кармане богатенького лоботряса и превратил того в посмешище, мог пошутить и надо мной. Наверное, нет ничего сложного в том, чтобы заставить пару прядей изменить цвет. Зато какая будет потеха, если безродная курица возомнит себя урожденным павлином. А вот обломается. Не возомню, потому что твердо знаю, что в моей матери ничего магического, кроме умения давать крайне болезненные щелбаны, точно не было. А раз так, то кем бы ни был безвестный папаша, ведьмой я родиться не могла. Значит, решено. Сегодня же вечером помою голову отваром корня черной вержейки. Стану чуть потемнее, зато без причуд. Наверное, случившееся так бы и забылось в круговерти дней, если бы не начались новые странности. Я стала видеть то, что людям в здравом уме видеть не положено. Первым пострадал безвинный, добронравный господин Пак. Вошел в комнату, где я перестилала простыни, гляжу, а у него над головой нимб светлой радугой переливается. Ну да, наш хозяин — человек хороший, но не настолько же, чтобы живым в ангелы записаться. Поморгала, сотворила звезду в честь небесной пятерки. Ним пропал. До следующего вечера, когда он вдруг появился над головой кухарки, наливавшей мне гороховый суп в миску. Я от неожиданности дернулась и чуть было горячее варево на себя не выплеснула. Потом разноцветными венцами начали обзаводиться постояльцы. Через неделю я стала привыкать к сияющим чудесам. Хотя с чего мне такая дурь мерещится, так и не поняла. Но решила твердо. Пока ничего не болит, буду молчать, а то вытурят из респектабельной гостиницы снова на постоялый двор, а туда возвращаться совсем не хочется. Тут и форма синяя, сатиновая, с накрахмаленным белым передником, лучше, чем любой из моих собственных платьев. И кормят хорошо, и хозяин добрый. А что у того хозяина, голова временами светится, так оно жить не мешает. К сожалению, на этом безобразие не кончились. Ночь за ночью стала грезиться одна и та же чертовщина. Будто стою я в горящем лесу, только мне от чего-то не страшно, а наоборот весело. Словно не на пожарище, а на праздник какой попала. В первый раз, проснувшись, я сон, как паутину, рукой отмела. На второй покачала головой. На третий озадачилась, но решила тоже помалкивать, пока сама в соннике не покопаюсь. А то вдруг выяснится, что я неудачи ходячие и несчастье приношу. Ну а в финале разбирательств, как ни крути, опять-таки маячил постоялый двор. Но и это было еще не все. В пятницу я заметила, что у одного из гостей, пожилого тучного лорда со второго этажа, черное пятно размером с кулак у груди висит. А тем же вечером столкнулась в коридоре с местным доктором и узнала, что того постояльца удар хватил. Вот как сие понимать? Вряд ли такое могли мне наколдовать ради шутки. А если и наколдовали, тогда где же сам шутник? Сколько я не вглядывалась во встречных, никого похожего на запомнившегося темноволосого лорда в синем камзоле не видела. Или колдуны умеют наблюдать за людьми издали? Нет, вряд ли. Никогда о таком не слышала. Но странности накапливались. И было совершенно непонятно, что с этим делать. Спросить не у кого, поделиться тоже не с кем. Сходила в храм, отдала грош за свечку и помолилась у алтаря Небесной Пятерки. Не могу сказать, что полегчало. Но вскоре все решилось за меня. Я шла по рынку с корзинкой, из которой торчали зеленый лук и два рыбьих хвоста, когда вдруг меня окликнул незнакомый парень. «Эй, ты, шить умеешь?» Оглядела вопрошавшего. Светловолосый, хорошо одет, чуть меня старше. Лицо вроде дружелюбное. «А что?» «Помощь нужна». Я за гвоздь зацепился, ткнул пальцем в полу камзола, показывая, где возникла проблема. Я невольно хихикнула, потом подняла брови. «Камзол-то вроде целый». «Штаны», — пояснил незнакомец. «До дома далеко. Поможешь? Нитку с иголкой я уже купил, но сам не справлюсь. Не бесплатно, конечно. Дам серебрушку». «Ух ты! Ну да, для него такое небось мелочь, а для меня деньги». Посмотрела в голубые глаза. «Если по-быстрому. Мне возвращаться надо». «И деньги вперед, конечно. Только давай отойдем куда-нибудь в переулок. Не на виду ж таким заниматься», — вздохнул парень. И я повелась как дурочка. Мы свернули в узенькую улочку, и буквально третьим оказался заросший лебедой двор с явно пустующим домом. Железная калитка была не заперта. Я хотела устроиться на крыльце, но парень, который к тому времени уже представился Роном, застеснялся, сказав, что крыльцо видно с улицы. «Если штаны снимать придется, нас не так поймут». Подумав, решила, что ничего страшного не будет, если пройдем на задний двор. Главное, чтобы было чистое место, где присесть. Нашлась кривоватая скамейка под старой яблоней. И тут не было никого. С одной стороны дом со слепыми грязными окнами, с трех других — высокий забор. Я аккуратно примостила корзинку в тени и села, расправив юбку. «Давай иголку с нитками и показывай проблему. Да, не забудь. Деньги вперед. «Сейчас». Он наклонился в мою сторону, протянул руку и быстрым движением легонько коснулся моего лба. И я оцепенела, как замороженная. «Не знаю, откуда у тебя магический дар, но такой, как ты, он явно ни к чему», — ухмыльнулся парень. «Так что я его сейчас заберу. Не обижайся. Я не со зла. Просто очень нужно. Маг я слабенький. Отец на меня как на пустое место глядит. Вот я и искал, искал и раскопал один древний свиток. Сейчас попробуем. Если повезет, выживешь». Присел рядом и отцепил от пояса кинжал. А я не то что крикнуть, даже всхлипнуть не могла. Мысли метались заполошными искрами в очаге. «О чем он говорит? И зачем кинжал? Он что, меня сейчас убьет?» «Не убил. Просто взял за безвольную руку и чиркнул лезвием по запястью. Неглубоко. Ровно так, чтобы показалась кровь. А потом и по второму. А я сижу, примерзшая к скамейке, и только и способна что глазами хлопать. Гляжу, а он и свои манжеты закатал и тоже запястье порезал. А потом положил руки поверх моих, рана к ране, и забормотал что-то. Сначала вроде ничего не происходило, а потом по спине, как ледяная волна прошла, и разом нахлынули дурнота и боль. Словно из меня живой кишки через пупок тянут. А еще в голове бешеной мельницы вертелось. «Если повезет, выживешь». «За что он так? Не хочу умирать и не хочу ничего отдавать этому гаду. Мне-то в жизни никогда ничего за так не давалось. Не дам. И только подумала, стало легче. Немного, но легче. Выходит, тело мое он парализовал, но думать я могу, и мысли мои на что-то влияют. Похоже, что да. А раз так... Уставилась блондина прямо в глаза и мысленно приказала. «Верни мое назад. Верни дар назад. Дар мой». Сначала на его лице появилось удивление, потом ошеломление и, наконец, испуг. Я видела, как напрягаются его плечи, словно парень изо всех сил пытается разорвать связь, касание наших рук. Но отчего-то не выходит. Он дергался, как пойманная на липучку муха. А я уже не ощущала боли, только изо всех сил. Тянула и тянула что-то, словно безумно тяжелое ведро из колодца. Сколько это продолжалось, не скажу. Просто чувствовала, как по лбу и под волосами бегут струйки пота. Хотя сейчас, ранней весной, было не жарко. Наконец Рон обмяк и стал заваливаться куда-то в бок. А я поняла, что снова свободна. Быстро, не теряя времени, вскочила, подхватила корзинку и бросилась прочь. Забегая за угол, оглянулась. Рон таки ж свалился со скамейки и лежал неподвижным кулем в прошлогоднем бурьяне. Лишь прядь светлых волос шевелилась на ветру. «Нет, дура я буду, если вернусь и начну его откачивать. Второго шанса убить себя я не дам. Потерял Рон сознание или вовсе от своего колдовства помер. Меня это касается исключительно в том смысле, чтобы к тому моменту, как его найдут, меня рядом не было. Я его и пальцем не трогала. Он сам напал, сам и пострадал. И обдумывать случившееся тоже буду после. А сейчас ноги, ноги». На кухне я получила нагоняй за то, что долго ходила. Ну, заслуженно. Ведь я сама, чтобы не торчать в комнатах день и ночь и иметь возможность оглядеться в городе, попросила посылать меня с поручениями или за покупками. Пришлось пообещать помочь после уборки чистить овощи на завтра. Овощами ласково и скромно звались таз моркови и три ведра картошки. Вечером, сидя над ведром и красиво спуская спиралькой журы с очередного корнеплода, я снова и снова крутила в голове сегодняшние события. Во-первых, выходило, что все мои причуды и странности не просто так, и не шутка темноволосого колдуна. У меня в самом деле есть какой-то дар. Во-вторых, стал вопрос. А как Рон разглядел этот дар? Ведь виски я покрасила, и внешне, как казалось, не выделялась ничем. И, наконец, требовало осмысления еще одно обстоятельство. Если я ведьма, то значит, моя мать не была моей матерью. Тогда неудивительно, что она бросила меня в нежном возрасте. Не сказать, чтобы я опечалилась. Ведь ничего хорошего, кроме щелбанов, от которых ныл лоб, вспомнить не получалось. Только откуда я такая взялась?